Иначе говоря, священник Милани подвергся осуждению Ватиканской инквизиции только за то, что осмелился, исходя из христианских позиций, стать на сторону трудящихся и выступить против буржуазии. Папская инквизиция не могла не осудить столь великого злодеяния. Таким образом, отмечал по поводу дела Милани орган Ватикана, еще раз повторяется злосчастный опыт, который уже дал горькие плоды в других странах в течение этих последних лет. Священники, которые решительно бросаются в бой, желая евангельской проповедью осветить души, кончают тем, что воспринимают взгляды и практику, которые вдохновляются, если не полностью, то частично идеологией, диаметрально противоположной Евангелию. Поразительное по своей откровенности признание идейного бестилия мертвящей, сухой, бесплодной католической религиозной идеологии перед цветущей, живой, всепобеждающей идеологией рабочего класса марксизмом. В 1962 году была занесена в пресловутый индекс запрещенных книг книга иезуита Рикардо Ломбарди «Собор. Реформа в области милосердия». Чем же провинился иезуит Ломбарди? За что он был так сурово наказан? В чем заключается его тяжкий грех? Иезуит Ломбарди не рядовой член общества Иисуса, а один из виднейших руководителей. Член коллегии выходящего в Риме иезуитского журнала «Чивильта Католика», Ломбарди был одним из советников папы Пия XII. Ярый враг коммунизма и всего прогрессивного, он в течение многих лет выступал с пропагандистскими речами по итальянскому радио, за что был прозван «микрофоном Господа Бога». В 50-х годах Ломбарди возглавлял так называемый «поход за великое возвращение коммунистов в лоно церкви». Напрасно, однако, микрофон Господа Бога надрывал свой голос, выступая сотни раз по радио с призывами к коммунистам отречься от своих взглядов и вернуться к религии. Иезуитский поход провалился с треском. Ломбарди и его подручные не смогли заручиться даже одним возвращением. Видимо, это поражение заставило Ломбарди критически пересмотреть свои ортодоксальные взгляды. В конце 1961 года появилась упомянутая книга Ломбарди, посвященная предстоявшему собору, которая вызвала в Ватикане впечатление разорвавшейся бомбы. Ломбарди требовал реформировать всю систему управления католической церкви. В руководящих кругах католической церкви, писал иезуит, преобладает постыдный карьеризм. Святые отцы больше пекутся сами о себе, чем о делах церкви. В римской курии нет свободы мнений. За критику виновных жестоко наказывают. Прелаты живут в роскоши, что вызывает возмущение верующих. Кардинальская коллегия отжила свой век. Ее следует заменить сенатом католической церкви, в котором должны быть представлены не только прелаты, но и миряне, руководители клериакальных массовых организаций и партий. Наконец, Ломбарди требовал выработки некоего христианского манифеста, которое следовало бы противопоставить коммунистическому манифесту. Иезуитский протестант не без основания считал, что социальные энциклики и прочие подобного рода христианские манифесты, которыми изобилует церковная литература, не производят соответствующего впечатления на современных верующих. Ломбарди преподнес свой опус на специальной аудиенции папе Римскому, причем с дарственной надписью. И хотя, судя по всему, взгляды Ломбарди отвечали чаяниям Иоанна 23-го, кардинал Оттавиани добился включения его книги в индекс запрещенных книг. Не успел утихнуть скандал с книгой Ломбарди, как в Риме вышла книга францисканского монаха Сикто Пеллая «Священники — это люди», на автора которой обрушились столь же жестокие церковные кары, как и на иезуита Ломбарди. Францисканец Пеллая требовал предоставить священникам право вступать в брак, то есть отменить целибат, который, по утверждению автора, калечит духовно и физически церковников. Но не это требование взволновало ватиканских иерархов. Пеллая осуждал поддержку католической церковью правящих эксплуататорских классов. Церковь превратилась в реакционную политическую партию, не без основания утверждал Пеллая. Она тесно связала свою судьбу с капиталистами и помещиками, что изолировало ее от народа, нанесло ей непоправимый ущерб.